Постой. Что это? Не понял рыбак. А о ком он? О сотнике вы, что ли? Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тут имеет в виду. И опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе. Причем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок, и то по приказу полиции. Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув на бок головы с неестественно глубоко перехваченными в петлях шеями. Кто-то из полицаев навесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак не стал читать тех надписей. Он вообще старался не глядеть туда. Пятая, пустая петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут, да уберут с этой виселицы. Но никто из полицаев даже не подошел к ней. Кажется, все было окончено. Возле повешенных встал часовой. Молодой, длинношеий полицайчик, в серой суконной поддевке, с немецкой винтовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, рыбак взошел с мостовой на узенький под снегом тротуарчик и стал там, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же, как и в чувствах. Радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять, чем. Опять заявила о себе примолкшее было, но упрямое желание дать дёру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уж ничто тут не удерживало. Полицаи привычно строились в колонну по три. Их набралось тут человек 15 разного сброда, в новеньких форменных шинелях и пилотках, а также в полушубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с до пояса обрезанной полой. Людей на улице почти уж не осталось. Лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков, и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в буденке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу. Похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицаями. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняя зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти. «Смирно!» Полицаи в колонии встрепенулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не наткнулся на одинокую фигуру на тротуаре. «А ты что? Стать в строй!» Рыбак на минуту смешался. Эта команда обнадеживала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда. Он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны рядом с каким-то высоким в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него. «Шагом! Арш!» Это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими. И если б не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде среди своих. И если перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.